Вроде выжил, и небо на землю не упало. Тфу! Сплюнул мысленно от досады. «Надеюсь, мы сейчас домой?» — задал вопрос, обращаясь к Хеми. «Разумеется, нет», — похоронила мои мечты мама. «А куда?» «Сейчас едем заказывать тебе форму», — подключилась Сон Ми и, прищурившись с придыханием и восторгом в голосе, закончила. «А затем отправимся в салон красоты». Только тут я осознал, что это будет очень, очень длинный день. Одна из улиц города. 2:20 после полудня. Со школьной формой получилось довольно быстро. Заказ мы делали типовой, а посему с меня сняли мерки буквально за каких-то 10 минут. «Ваш заказ доставят на дом послезавтра, госпожа Ким», уведомил нас молодой парень, когда Хими расплачивалась картой. Вот, собственно, и все. Сейчас же мы едем по одному из мостов, что перекинуты через реку Хан. Направляемся в салон красоты Benefit Cosmetics Boutique and Brow Bar Lounge, расположенный в южной части города, но все-таки ближе к центру, нежели к окраинам. За рулем мама. Отец еще в том году купил ей машину, и она тут же получила права. Пакеты со шмотками закинуты в багажник, и я в гордом одиночестве развалился на заднем сиденье. Хими с Сон Ми что-то там обсуждают. Я не прислушиваюсь. Зашел в Какао Толк, самый популярный мессенджер в Республике Корея. Решил заглянуть в закрытый чат, где общаются ребята из It's Us. Пароль от чата мне дал Юнхо. Закрытый чат. Джеджун. Напомните, во сколько сегодня собираемся? Ховон. Договаривались к 19 быть в студии. Я успеваю. Джеджун. Я сегодня опоздаю. Много работы. Джинсу. Я тоже не успеваю к 19. Юнхо. Буду вовремя. Оповещение. К чату присоединился новый пользователь Фокс. Джеджун. Это еще кто такой? Вичан. Не знаю. Хувон. Фокс, ты кто? Фокс. Лалиса. Джинсу. Аньон, мелкая. Фокс. Я не мелкая. Рычащий и пускающий слюни смайлик. Хувон. Мелкая-мелкая, скалящийся смайлик. Фокс. Юнхо, опа. Ховон, опа, рядом с тобой? Юнхо. Да? Фокс. Замечательно. Дай ему чем-нибудь тяжелым по голове. Ховон. Меня нельзя по голове. Фокс. Тогда по спине. Вичан. Лалиса, я, ты сегодня придешь? Юнхо. Сделано. Фокс. Буду к 19:30, если выживу. Ховон. Умирающий смайлик. Вичан. В смысле выживешь? Фокс. Юнхо, опа, ты лучший. Кланяющийся смайлик. Джинсу. Надо к врачу сходить. Джеджун. Ты заболела? Ховон. Джинсу прав. Сходи к врачу обязательно. Фокс. Ходила по магазинам одежды Соммой и Онни, а сейчас едем в салон красоты. Джинсу. Троекратный знак вопроса. Вичан. Что? Юнхо. Ясно. Надеюсь, выживешь, и мы увидимся вечером. Джеджун. Рак на стороне краба. Корейский аналог выражения «два сапога пара». Джинсу. Какой ужас! Смайлик, прикрывающий лицо руками. Вичан. А-а-а, теперь понял. Ховон. Первый раз встречаю девушку, не любящую ходить по магазинам. Про салон красоты вообще молчу. Фокс. Юнхо, опа, у тебя та штука еще под рукой? Джинсу. Какая штука? Ты о чем вообще? Джеджун. Ховон, беги. Юнхо. Сделано. Вичан. «Какая штука? И зачем Ховону куда-то бежать?» «Ховон, я сегодня не приду», — смайлик, шкандыбающий на костылях. Сонми обернулась назад, видит, как улыбающаяся сестра что-то пишет в своем телефоне. «Подъезжаем», — оповещает Хими и, вращая рулевое колесо, закладывает поворот. Закрытый чат. Джинсу. Пойду поем. Фокс. Парни, аннён. Мы добрались до пыточного салона. Ховон. Мелкая, файтин. Джеджун. Лалисая, файтин. Фокс. Я не мелкая. Злой смайлик с вырывающимся паром из ушей. Небольшая частная звукозаписывающая студия. Это же время. В удобном вращающемся на 360 градусов кресле сидит Юнхо. Рядом на диване валяется Ховон. «Джинсу подал хорошую идею», — говорит Ховон и кладет телефон на стоящий рядом журнальный столик. «Давай закажем чего-нибудь поесть». Юнхо молчит, продолжая работу над очередным музыкальным треком. Видя это, Ховон берет со стола какую-то бумажку и, скомкав ее, кидает получившимся шариком в друга. «Хён, я с тобой, между прочим, говорю». Непонятным образом уклонившись от летящего снаряда, парень продолжает работать, но все же снисходит до ответа. «Сейчас закончу и сходим в ресторанчик», и уже недовольным тоном добавляет: «Не мешай». Приподнявшийся Ховон снова откидывается обратно на диван. Салон красоты Benefit Cosmetics Boutique and Brow Bar Lounge. 3 часа после полудня. В небольшой комнате на двух практически горизонтально разложенных креслах, стоящим рядом друг с другом, лежат Сонми и Лалиса. На девочках светло-розовые пушистые халатики длиной почти до лодыжек, запахнутые и перехваченные поясами. Притушенный свет, еле слышно играет спокойная музыка, на столике в углу курица благовония. Пара женщин-работниц салона делают массаж стоп клиенткам. Сестры полностью расслаблены и явно наслаждаются происходящим. «Как же хорошо-то!» — тащусь, растекшись в кресле. «И чего я раньше отказывался, когда он не звала с собой? Наверное, потому что туповат. Теперь понимаю любовь девушек к подобным заведениям. Это ж практически рай на земле. Вот бы так каждый день». Мысли утекают, и я проваливаюсь в полудрему. «Лалисая!» — кто-то осторожно трясет меня за плечо. «Лалисая, вставай!» «Чего? Куда?» — приходит в себя девочка, приподнявшись и открыв глаза. «Я говорю, вставай», — повторяет Сонми. «Все уже закончилось, пошли». «Как все?» — сонным голосом спрашивает девочка и вертит головой. «Сейчас займемся твоими волосами», — добавляет Онни и тащит сестру за руку. Идем по коридору, увешанному разного рода инсталляциями. На ногах у нас такие же, как и выданные халатики, пушистые тапочки. То, что я сейчас весь в розовом, меня уже не трогает. Я почти в нирване. В другом помещении нас встречают 3 почти таких же, как в предыдущем, кресла. Только позади них, на уровне подголовников, прикреплены неглубокие емкости, наполненные какой-то жидкостью непонятного цвета. В дальнем кресле лежит Хеми. Еще одна работница салона делает что-то с ее волосами. Я сейчас действительно нахожусь в нирване, а посему воспринимаю происходящее с отстраненностью. Усадив меня в среднее кресло, он не занимает оставшееся. Атмосфера здесь почти такая же, как и в предыдущей комнате. Только благовония заменяют запахи разного рода бальзамов и шампуней для волос. Подошедшая молодая девушка ласково берет мою голову обеими руками и просит откинуться немного назад.